Глава 18. Когда я очнулась от кошмара и сообразила, что происходит, облегченно выдохнула. Все встает на круги своя. Значит, наш разговор с Кейном пошел на пользу. Пройдет немного времени, и весь этот эмоциональный накал схлынет. Мне уже намного проще, Кейну станет проще чуть позже. Или уже стало, раз он спокойно спит. Чтобы перенастроиться на очередной ужастик, я спустилась вниз и выпила воды. Проходя мимо комнаты Таши и Пола, невольно притормозила. Кейн не преувеличивал, у них там явно идет не борьба за единственную кровать. Вероятно, договаривались в процессе борьбы. Усмехнулась и поспешила наверх. Зачем они так тщательно скрывают свои отношения? Разве кто-то бы осудил? И насколько много внушил им в Вегасе Кейн, если они без всякого внушения на все готовы? Получается, что им даже услугу оказал, толкнув друг другу без длительных притирок. Что я делаю? Оправдываю бесспорно отвратительный поступок Кейна? Потрясла головой и поспешила в постель. Кошмары снятся непостоянно. Или мозг привыкает и реагирует пробуждением только на самые зрелищные шоу? Да, с подобным точно можно смириться. Девушке Кейна сочувствовать не обязательно. Девушке Кейна. В груди снова неприятно затрясло, но быстро утихло. Первой лекции у меня не было, а с друзьями пришлось расстаться. Но на крыше центрального корпуса сидела Кэти, свесив ноги наружу. Я направилась туда, чтобы поболтать с ней, как уже бывало. Она, заметив меня, с улыбкой помахала. Кэти отошла от смерти Ричарда, и на фоне произошедшего ее ревность совсем перестала иметь значение. Потому доброжелательная девушка стала такой, как была раньше. Усаживаясь рядом с ней, я обернулась на шум. Вслед за мной зачем-то на крышу поднялся Кейн и недовольно покачал головой. До меня только после этого укоризненного взгляда дошло, что я рисковала. Духи обложили Кэти, и никто не гарантирует, что приятная знакомая не превратится вдруг в монстра и не попытается скинуть меня вниз. Вероятно, Кейн вообще из виду меня не упускал и, сообразив, сразу ринулся следом. Я неловко улыбнулась ему, но он не стал читать мне нотации при посторонней, а молча сел с другой стороны. Кэти ошарашенно уставилась на него. «Что?» ответил на незаданный вопрос Кейн. «Я не помешаю вашему девичьему загулу?» «Нет». Бедняжка окончательно растерялась. «Сиди, конечно, мы эту крышу с Лорен давно облюбовали. Ну вот, и я теперь с вами облюбовывать буду». «Разве у твоей группы сейчас не семинар в лабораториях?» «Возможно. Надо иногда заглядывать в свое расписание». «Хватит уже. Все об учебе, да об учебе, Кэти. У тебя есть парень?» Она повернулась ко мне, глаза круглые, как две плошки, и рот открывается и закрывается, будто от меня требует пояснения происходящему. А что я могла объяснить? Кейн выбрал первую попавшуюся, или ему на самом деле она нравится? Хотя бы немного. Жгучей брюнеткой Кэти не назовешь, да и вряд ли она такая уж страстная. Чтобы не зарычать от отчаяния, я уставилась вниз. «Пусть сами разбираются». Вчерашнее внушение Кейна работает. Если бы не работало, я бы сама его с крыши скинула. «Нет. Почему ты спросил?» «Просто интересуюсь, но признаюсь, что от твоего ответа ничего бы не зависело в моем плане. Все силы уходили на то, чтобы не посмотреть на него. Но я и без того четко ощущала, что он улыбается и как именно он улыбается. И что от этой улыбки у Кэти мурашки по спине бегут, пальцы начинают мелко-мелко подрагивать, а в голове растворяется последняя мысль. Например, о том, что еще совсем недавно ей нравился Дастин». Это же Кейн. Кейн, мать его, Харрис. Получеловек, способный таким голосом уговорить любого на что угодно. В каком еще плане? Зачем она так раздражающе заикается? Мерзость. Словно согласна прямо тут лечь, куда прикажут, и раздвинуть ноги. План грандиознейший. Я не выдержала и перебила нервно. Кэти, расскажи о призраках. Она удосужилась отлепить взгляд от его профиля и недоуменно уставилась на меня. «Призраках?» «А, да, знаю, что многие не верят, но я точно видела. Это сложно описать, но...» Что они тебе говорили?» «Говорили? Ничего. Я просто их видела вдалеке или чувствовала рядом». Мы с Кейном переглянулись. Возможно, духи еще не взялись за Кэти всерьез, или им вовсе нет нужды произносить слова, чтобы в чем-то убедить. «Как они выглядели?» – на этот раз спросил Кейн. «Ты тоже веришь?» Кейн в ответ кивнул без тени улыбки. «Это Кэти воодушевило не на шутку. В первый раз я не разглядела белое пятно, немного похожее на силуэт, и перепугалась тогда до чертиков. Потом как-то проще стала воспринимать». Она вдруг заговорила тише и быстрее. «Три дня назад я совершенно точно видела своего кузена. Он разбился 5 лет назад, но в детстве мы были очень дружны. И вот я вижу его перед собой. Я сначала вскрикнула, а потом по имени позвала, и он на моих глазах исчез». Она задрожала, потому я, преодолев себя, положила руку ей на спину, чтобы успокоить. Или я сделала это за тем, чтобы Кейн ее не принялся успокаивать. При этом глянула на него, он коротко пожал одним плечом, не знаю, или потом обсудим, но уже было понятно, что духи подбираются к человеку тоньше, чем мне раньше казалось. Они могли явиться в виде Тайсона или недавно погибшего Ричарда, но приняли облик человека, которого только Кэти здесь знала и любила. От него любой совет, если такой последует, прозвучит намного весомее. Кэти по очереди посмотрела на нас обоих и сказала: «Спасибо, что верите. Это очень тяжело, когда с тобой происходит подобное, а остальные смеются. Нет, далеко не все смеются, но иногда и одной насмешки хватает». Кейн зачем-то наклонился к ней. «Кэти, а кто смеется? Дай мне список, и уже завтра они смеяться перестанут. Вообще перестанут, не только над твоими историями». Кэти захихикала, но подняла руку. «Не надо. Знаю я, на что ты способен. Это же просто шутки. Не стоит того, чтобы их голыми привязывали к фонарям. Намекаешь, что это я Стивенсона привязал?» «А кто же?» Она, улавливая его игривое настроение, сама смеялась. «Вообще-то он мой лучший друг. Вон, у Лорен спроси. После того случая сразу и сдружились». Кэти повернулась ко мне. «А, кстати, вы с Ташей теперь в Ноксвилле живете? Лиз как-то к вам заглядывала». Я угукнула. Странно, что ей еще никто не доложил, что и подвозят нас до Ноксвилля Харрисы. «А как у тебя с Дастином? Куда он пропал?» «Все отлично, уехал дядю проведать». Она посмотрела на Кейна. «А ты почему не поехал? Куда же я поеду, если ты здесь остаешься?» И снова это раздражающее хихиканье. Она совсем не может держать себя в руках. «Но с вашим дядей все в порядке? Не заболел?» «Какой еще дядя?» Кейн, как обычно, откровенно издевался над нами обеими. «Ну, так что там с шутниками?» А она со смехом качала головой. «Да нет, пусть шутит. Может быть, дошутится до чего-нибудь на самом деле веселого. Вечеринку же по этому поводу организовывают». «Вечеринку?» Не поняла я. «Ну да, на следующей неделе». С моих рассказов началось, многие и подхватили, и даже кое-что откопали. Якобы тут кладбище есть, очень-очень старое. Даже нет его уже, все под землю ушло и заросло, но местные верят, что оно когда-то было. Кейн схватил ее за плечо и повернул к себе. «Какое еще кладбище? Где? Индейское?» «Возможно», – удивленно ответила она, – «но там уже и нет ничего. Поляна примерно в километре от колледжа. Может, и придумал кто для веселья. Вот там решили в честь призраков организовать вечеринку. И знаете, идея всем понравилась. И тем, кто насмехается, и тем, кто верит. В большой компании не страшно. Но мне что-то и в большой компании не хочется». «Кэти, то есть ты со мной туда не пойдешь?» О боже, я успела увидеть его улыбку до того, как отвернулась. «Бьет тараном. Он ей просто не оставляет шансов». «Тебе? Хочешь сказать, что пойдем туда вместе?» «Если согласишься». Зачем он так смягчает свой голос и без того будто сжимает каждым словом? Я встала и направилась к лестнице. «Ладно, думаю, что мы все туда явимся, уверена. Дастину тоже по душе подобные развлечения». Возможно, что и просто легенда. Но если тут и впрямь когда-то находилось древнее индейское кладбище, то именно это место может быть центром всего мистического круга. Дастин с Кейном совершенно точно захотят это проверить. Кэти, едва мы только спустились, направилась ко входу в корпус, а Кейн остановил меня. «Лорен, кажется, внушение не работает. Я физически чувствовал твою злость, а так быть не должно». Я взвилась на месте. «Кэти, серьезно? Она ведь тебе даже не нравится». «Конечно, она мне не нравится. Ты сама знаешь, почему. Но она мне не противна, а мне нужно отвлечься». «С Кэти?» Он сжал кулаки и зажмурился, застонал. «Лорен, не ревнуй меня так сильно, я просто не выдержу. Даже сейчас я ни о чем думать не могу. Просто счастлив от того, что ты ревнуешь». Поняв, что сама загоняю нас обратно в тупик, я вмиг успокоилась. «Кейн старается. Пусть план и идиотский, но он хоть что-то делает, а я ему мешаю. Приедет Дастин, и мое сердце встанет на место. Но сейчас мы вынуждены справляться вдвоем. И извини, правда извини». Я пошла к учебному корпусу, но Кейн сказал в спину. «Не понимаю, почему мое внушение совсем не работает. Сегодня попробую еще раз». Ответила, не оборачиваясь. «Почему же не работает? Мне стало намного-намного легче, но не до конца. И я просто ревную». Он снова застонал, но я не остановилась. За ланчем обсуждали предстоящую вечеринку. Кейн уселся рядом с Кэти, но я за три пары успела обуздать нервозность и убедить себя, что без моих усилий внушение постоянно будет спотыкаться о пороге, и потому демонстративно весело принимала участие в общей болтовне. Вайолет назвала идею дурацкой, на что Кейн возразил. «Да брось, мы просто погуляем в лесу, сотни человек и ни одного призрака». «То есть ты тоже идешь?» «Конечно, и Дастин идет, ручаюсь». Этого было достаточно, чтобы перевесить все возможные аргументы. Дастина обожают все без исключения, а Кейна, вероятно, впервые видели настолько дружелюбным. В итоге уже к концу дня было понятно, что вечеринка не только состоится, но и соберет больше, чем сотню человек. Если там даже водятся духи, то они от такого скопления подвыпившей молодежи предпочтут не высовываться, а без спиртного там не обойдется. Уже принялись расписывать, кто и что закупает. Интересно, как отнесутся к подобному мероприятию работники колледжа. Но они не могут силой удерживать студентов на территории и не могут запретить собраться в километре отсюда. «Ну вот, ныла Даша, все парами идут, даже наш жуткий господин, и только я на вечеринке одна буду, а это, между прочим, одна из немногих моих вечеринок». И после очередного витка подобного нытья я уже не сдержалась. «А не пойти ли тебе с Полом?» «С кем?» «Она точно стипендиатка?» «Таша, ну сколько можно? Все уже знают». «О чем?» Я махнула рукой. Стивенсон насупился, став похожим на пингвина, и отвернулся к окну, как будто не слышит. Видимо, они до последнего намерены притворяться, что друг с другом не знакомы. Ну и ладно, дело их. Едва Дастин показался на пороге, я сразу повисла на его шее и будто затылком почувствовала, как Кейн отвернулся. Все пройдет, а потом мы с ним станем самыми закадычными друзьями, потому что в чем-то похоже. Это даже Дастин отмечал. Мы быстро сообщили Дастину новости и внимательно слушали, что разузнал он. Шаманка была жива, в полном здравии, но с возрастом становилась еще более эксцентричной. Она три дня мучила Дастина ритуалами и жертвоприношениями куриц и кроликов. И даже неизвестно, стоило ли того полученная от нее в итоге информация. «Она в своем выводе совершенно уверена», – объяснял Дастин. «Говорит, что мертвыми птицами духи обозначают бесценную жертву. Подождите, попытаюсь рассказать подробнее. В общем, любая смерть при участии духов – это своеобразное жертвоприношение. Они от этого становятся сильнее. Но результат зависит от ценности жертвы. Духи редко привязываются к людям и все равно пытаются сначала наладить контакт. Они так выделяют человека из всех прочих, повышая ценность его жертвы. «Как было с Ричардом?» – прошептала Таша. «А теперь с Кэти?» «По поводу Кэти я знать наверняка не могу», – Дастин покачал головой. «Да и с Ричардом все было не так уж просто. Ладно, пока из понятного. Есть среди этих жертвоприношений такие, с помощью которых духи могут получить что-то намного большее, чем подзарядка силы. Но поскольку для них сильные привязанности нетипичны, я поняла и оттого подскочила на месте». «Вы с Кейном тоже считаетесь в каком-то смысле духами? Наши с тобой отношения, твои чувства ко мне, это и делает из меня бесценную жертву?» «Думаю, что так», – нехотя признался Дастин. И вот тут снова несостыковка. Таша пыталась убить Лорен до мертвых птиц. После них, по мнению шаманки, должно случиться еще два события – черная вода и затмение. Не спрашивайте, что это означает. И только когда все это произойдет, Лорен станет той самой бесценной жертвой, которая способна… Шаманка тоже не знает, что духи получат, но утверждает, что планируется что-то грандиозное. В связи с чем вопрос, если они из-за моих чувств выбрали Лорен и начали проводить этот свой ритуал, то зачем было пытаться убить ее раньше? Кейн предположил, а может, они не пытались, просто хотели напугать, сблизить вас и тем самым увеличить ценность? Я мельком посмотрела на него. Дастин пожал плечами, мол, такая вероятность имеется, но Дастин не знал о другом. Не только он привязан ко мне. Быть может, духом только на руку наша внезапно вспыхнувшая страсть с Кейном. Не меняет ли этот факт мой прайс-лист в пользу повышения ценника? Дастин заканчивал совсем уж неприятным. И еще. Если мы увезем Лорен отсюда на другой конец света, то духи уже не отстанут. Процесс запущен. Чем дальше от Ноксвилля, тем они слабее, но это не значит, что ничего не могут. Они ее будут преследовать, пока не закончат начатое. И вот тут выбор небогат – остаться здесь, где все произойдет быстрее, или прятаться, тогда это может затянуться на годы. Прятаться. Хором выбрали за меня Таша и Пол. Тогда вообще никаких шансов не будет, неуверенно вставил Кейн, глядя на пол. Только здесь можно выяснить, что им конкретно нужно, и остановить, если есть хоть один шанс остановить. Там же опасность будет ждать в любой момент, через 2 дня, через 2 года, и ни одного варианта, чтобы предотвратить. Дастин же ждал ответа от меня. Я развела руками. «А я не знаю, как лучше, и понимаю только то, что ты притащил меня сюда, повинуясь какому-то сну, и вот что из этого вышло». «Да, извини за это». Он смотрел прямо серьезно. Кейн нервно махнул рукой. «Бросьте уже эти сопливые раскаяния. Мы не знаем точно, как было бы, если бы Лорен сюда не явилась благодаря нам. Вероятно, духи все равно ее бы привели и могли это сделать намного более кровавым способом». «Или мы действительно привлекли их внимание сами? Какая теперь разница?» Дастин тяжело вздохнул. «Есть версия, что не было у нас с тобой вещих снов про Лорен». «Что?» «Кажется, мы воскликнули это вчетвером». «Шаманка этого наверняка не знает, мы с ней просто рассуждали. Кейн, мы с тобой в достаточной степени духи, чтобы нами не могли управлять, как остальными, но при этом и в достаточной степени люди, чтобы нам могли внушить определенные сны. Просто подкинуть идею. Они хорошо изучили меня, нашли девушку, которая совершенно определенно мне понравится, и закинули ее в сон. Дальше уже мы все сделали сами. Я лишь глазами хлопала». Меня отобрали на призрачном кастинге и подсунули ему как самый румяный пончик, а он принял, не подвергая сомнению. Дастин, заметив мою реакцию, поспешил объяснить. «Даже если так, Лорен, теперь я уже не отступлюсь от тебя, и это только версия». «Какая неприятная версия», – сморщилась я. «Какая замечательная версия!» – не согласился Кейн. «Лорен не какая-нибудь избранная, а просто одна из миллиона подходящих. Ты вбил себе в голову, что она твое будущее, убедил в этом ее, влюбил в себя, а я не буду ее самолично убивать, если и мой сон внушенный, и ведь даже сны как правильно раскидали, чтобы Лорен не металась в выборе между нами двумя замечательными. Меня сразу вычеркнули». «Это просто версия, Кейн». Дастин, как и остальные, не понимал причину его реакции. «Зато хорошо понимала я». Если правда такова, то вся картина виделась в другом свете. Дастин полюбил меня потому, что даже не размышлял о своих чувствах. Принял предложенное как неоспоримую данность. А Кейн начал что-то чувствовать ко мне, вопреки всем предсказаниям. И это делало его, пусть и не любовь, а просто желание, более честным, что ли. Но он ошибается в главном. Если бы мы просто встретились, то я все равно выбрала бы Дастина. Каждый довод разума вопит об этом. Но теперь я поняла, что обязана сделать. Встала и протянула руку Дастину. «Нам нужно поговорить наедине. Это очень важно». Он удивленно глянул на меня. Кейн безошибочно угадал, что я собираюсь рассказывать, и выдавил. «Не надо, Лорен». «Надо». Прикрыла дверь спальни. Дастин сел на кровать и молча ждал. Пододвинула стул, чтобы сидеть прямо перед ним. Разговор не из легких, но я никогда не была трусихой. «Это может быть важным, Дастин. Потому ты должен знать. Это и правильнее, и, может быть, чем-то поможет». «Ты пугаешь меня, Лорен». Я втянула воздух. «Духи внушили мне определенные чувства к твоему брату». Он уставился на меня, но я подняла руку, чтобы не вздумал перебивать. «Очень сильное желание, вероятно, им на руку, чтобы я была связана не только с тобой». «А Кейн что?» – у Дастина изменился голос. «Нет, это желание есть только у меня», – соврала я. «Пусть у Кейна и нет ничего святого, зато у меня есть. История сама по себе некрасивая, незачем ее усугублять еще полной откровенностью. Но он знает и внушил мне не испытывать к нему этих чувств. Стало намного проще». «Но полностью не прошло?» «Почти прошло. Я просто хотела, чтобы ты знал. И еще собиралась попросить, чтобы и ты мне это внушил. Видишь, я делаю осознанный выбор, а не иду на поводу у духов». Что-то в его лице теперь настораживало. Я понимала, что расстрою Дастина, но не предполагала, что настолько. Он встал, подошел к окну, чтобы не смотреть на меня. «А ты уверена, что это внушенное?» Самый сложный вопрос. «Нет, уверена я точно не была, но ответила. Да, слишком внезапно и слишком сильно. Было сильно, сейчас уже почти ничего не осталось». Он продолжал стоять у окна, рассеянно глядя на улицу. «Дастин?» Нехотя повернулся, поморщился. «Да, такой реакции я не ожидала, хотя должна была. Прости за то, что не прихожу в восторг, Лорен». «Да помоги мне! Добавь внушение, и духи не добьются того, чего хотели!» Он медленно вернулся на свое место, посмотрел, но без тени улыбки. «Меня смущает тот факт, что ты рассказала об этом Кейну. До какой же степени ты хотела его, что побежала сразу, как только я уехал? Все было не так, Дастин. И если я правильно понимаю, то именно Кейн тебя и остановил. А то что случилось бы?» «Остановил. Ничего между нами не случилось. Дастин, если бы я сомневалась в чувствах к тебе, то ни за что бы не рассказала. Не затаптывай меня упреками». «А разве он тебе нравится?» «Чем?» «В том и дело, что ничем. Сегодня он флиртовал с Кэти, и знаешь, что я подумала? Бедняжка, как же ей не повезло стать очередной игрушкой бездушного демона». «То есть ты не хотела бы оказаться на ее месте?» В груди сдавило, но я понимала, какого ответа ждет Дастин. «Нет. И если бы Кэти знала Кейна лучше, то сама бы не захотела оказаться на своем месте. Егоси он мне честно рассказал, что вообще не умеет любить, а я точно не из тех, кому достаточно одного секса». «Что тебе нужно, Лорен, чтобы быть счастливой?» «Понимание, нежность, взаимная забота. Мне нужен ты». ты любишь меня? Если это не любовь, тогда я вообще не представляю, где любовь». «Ну как, работает?» Замерла на секунду и рассмеялась облегченно. Теперь стало еще проще. Дастин будто светиться в моих глазах начал. Если до сих пор я видела его красивым, то сейчас он вызывал почти благоговение. Что на меня вообще нашло? Зачем мне нужна бракованная копия, если в моих руках безупречный оригинал? Сексуальное желание? Да откуда я вообще это придумала? Я просто скучала по любимому. Вот и случайно сконцентрировала внимание на человеке, самым близком к нему. В Кейне вообще нет ничего, что вызывало бы уважение, я уже не говорю о влюблённости. Кажется, настроение Дастина по-прежнему было не слишком воодушевленным, но и его понять могла. А я бы сильно обрадовалась, сообщив мне подобное. Но все наладится. Дастин ушел в душ, а я улеглась на постель, чтобы улыбаться потолку. Как это замечательно – любить и быть любимой. Как прекрасно ожидать ночи, наполненной нежностью. Дастин умеет быть ласковым, Кейн нет. У того, будто кроме страсти, вообще ничего не имеется. Он даже целует, как зверь какой-то. Так что ни одной разумной мысли в голове не остается, лишь только желание отдаваться. Настроение начало портиться, потому я запретила себе вспоминать. Пусть у Кейна что-то получится с Кэти, или Лиз, или кем угодно, или со всеми вместе. Мысли о Кэти почему-то до сих пор вызывали раздражение. Наверное, она сама по себе просто раздражающая.